Я поступил в императорскую армию, во-первых, ради своей безопасности, а затем ради другой, еще более важной цели. Нося свою теперешнюю форму, я вынужден не знать ваших действий. Я не могу любить Наполеона, но не могу и не хочу быть замешанным в войне, которую вы против него ведете. На время я дал свое честное слово в этом. Бруслар молча слушал неясное сбивчивое объяснение принца. Маркиза с любопытством старалась угадать, какие высшие интересы могли руководить ее королем. «Государь», — заговорил Бруслар, — «если дело обстоит так, я не могу предложить вам сегодня же встать во главе нашего предприятия, то вам нельзя оставаться здесь». «Мы ждем много народа, очень много. Ах, если бы все они знали! Как жаль, что первая обязанность подданного — повиноваться воле своего государя, не смея возражать ей, исполняя ее, как бы жестока она ни была. Да, я преклоняюсь перед ней. Вы мой повелитель, вас направляет и руководит вами сам Бог». Принц несколько смутился и опустил голову. Им руководил не бог, но богиня в образе Полины Боргез. «Маркиза», — продолжал Бруслар, — «поручаю вам его величество. Проводите его в отдаленную комнату. Он не хочет ничего знать, пусть так. Но лучше, если и наши друзья не будут знать о его присутствии. Ступайте, государь. Пора, я слышу шум на дворе. Это ваши приверженцы, которые готовы служить вам, хотя вы отказываетесь от их услуг. Ну, не о чем говорить теперь. Вино откупорено, надо пить его, и надеюсь, что вы не откажетесь, государь, от протянутого вам стакана». «Тише, Бруслар. Я не хочу быть вашим сообщником», — прервал старого Шуана Гранлис. И, подавая руку Диане, сказал ей: «Пойдемте, маркиз. Верно мне суждено скрываться весь свой век». Бруслар закрыл дверь за вышедшими и поспешил выйти на крыльцо. Там сходили со своих лошадей, переговаривались между собой человек 20 всадников, приехавших порознь с разных сторон. «Пожалуйте, господа!» — крикнул Бруслар. «Заседание открыто!» Все разом вошли в дом, и между ними можно было видеть впереди всех Леконта, лесопромышленника, с его двумя сыновьями. Бруслар протянул руки отцу, и оба бородача обнялись. «Здравствуйте, граф Ра, здравствуйте, старый товарищ! Как давно мы с вами не виделись!» «Со времен куда дали, Бруслар?» — отозвался Леконт и представил Бруслару своих двух сыновей. «Молодцы!» — просто сказал Шуан, протягивая им руку. Между тем подошли остальные. Здесь под различными костюмами собрались последние представители покоренных, разбитых, почти уничтоженных шуанов. Надо признаться, что это были более мелкие члены шуанского движения, группировавшегося вокруг бороды Бруслара, как вокруг своего знамени, храбрые, преданные. Но отнюдь не води, не главный деятель восстания, что, впрочем, и спасло их до сих пор от эшафота или расстреляния. Это были люди не с особенно блестящим прошлым, но мечтавшие, может быть, о будущей славе. Здесь были графы де Форас, Босьон Гебер, Пардиан, маркиз Дормансе, барон Пужи. Затем еще один высокий молодой человек, одетый во все черное. Бруслар почтительно поклонился ему и сказал: «Арман де Те, едва справившись от своих ран, вы уже спешите примкнуть к нам. Это достойно вашего славного рода». «Это мой долг», — просто ответил Арман де Те. Затем здесь были бретонцы, нормандцы, вандейцы, всякого рода крестьяне и наемники, авантюристы, пользовавшиеся удобным случаем, даже роялистские шпионы, вроде Ургуля и Тронкуа. Но все они были сильными и смелыми людьми, знакомыми со сражениями, не боявшимися их.